не все, — отозвался второй купец, худощавый, с благородными, совсем не купеческими чертами лица. — Большинство нелюдей порицают белок, благородный рыцарь, и не желают иметь с ними ничего общего. Большинство лояльны и порой платят за это непомерно высокую цену. Вспомните бургграфа из Бан-Арда. Он был полуэльфом, а призывал к миру и сотрудничеству. Погиб от предательской стрелы, которую, вероятно, выпустил сосед низушек, либо краснолюд. А ведь, небось, тоже лояльным прикидывался, — насмешливо бросил рыцарь. По мне, так нет среди них ни одного лояльного. Каждый... Эй! Это еще кто? Геральт обернулся. У него за спиной стояла Цири, одаривая всех бирюзовым взглядом огромных глаз. В чем-чем, а в том, чтобы двигаться, не привлекая к себе ничего внимания, в этом она действительно преуспела. Она со мной, — объяснил Геральт. Хм. Рыцарь смерил Цири взглядом, потом повернулся к купцу с благородным лицом, явно видя в нем наиболее серьезного оппонента. Да, уважаемый, не говорите мне о лояльных нелюдях. Все они наши враги. Просто одни более, другие менее удачно прикидываются, будто все наоборот. Низушки, краснолюды и гномы жили меж нами в течение столетий, казалось бы, в относительном согласии. Но стоило эльфам поднять головы, как и они тоже, схватились за оружие и в леса. Говорю вам, напрасно мы попустительствовали свободным эльфам и дриадам. Не трогали их леса и горные анклавы, и им, видите ли, этого было мало. Теперь они вопят: это наш мир, вон отсюда, приблуды. О, боги, мы им покажем, кто пойдет вон, а от кого тут мокрого места не останется. Потрепали мы шкуру нильфгаардцам, теперь примемся за бандитов. Нелегко напасть на эльфа в лесу, — бросил ведьмак. Да и за краснолюдом или гномом я бы в горы не пошел. И крупные у них отряды. — Не отряды, банды, — поправил рыцарь. — Банды, милздарь-ведьмак, до 20 голов, порой больше. Они такую шайку называют рабочая бригада. Этакое гномовское словосочетание. А в том, что напасть на них нелегко, вы правы. Сразу видно, спец. Гоняться по лесам да камышам бессмысленно. Единственный способ — отрезать от тылов, изолировать, лишить пищи. Взять за глотку тех нелюдей, которые им помогают, что по городам живут, поселкам, деревушкам и фермам. Проблема в том, — сказал купец с благородными чертами лица, — что все еще неизвестно, кто из нелюдей помогает, а кто нет. Значит, хватать всех подряд. — Так, — криво усмехнулся купец, — где-то я уже это слышал. Всех за глотку и в рудники, в огороженные лагеря со сторожевыми вышками, в каменоломни. Невинных тоже. Женщин, детей. Так? Рыцарь вскинул голову, схватился за рукоять меча, бросил резко. Именно так и не иначе. Деточек пожалели. А сами будто только родились, уважаемый. Перемирие с Нильфгаардом — штука хрупкая, вроде яичной скорлупы. Не сегодня-завтра война может вспыхнуть заново. А на войне всякое бывает. Если нас побьют, думаете, что станет? Я вам скажу. Эльфовские бригады выйдут из лесов, причем во множестве, в силе, и ваши лояльные тут же к ним присоединятся. Все эти лояльные краснолюды, дружественные низушки, все они, думаете, станут болтать о мире и дружбе? Нет, уважаемый, они станут животы нам вспарывать, кишки выпускать. Именно их-то руками Нильфгаард и расправится с нами. И утопят они нас в море, как обещают. Нет, цацкаться с ними нельзя. Либо они, либо мы. Третьего не дано. Дверь домика скрипнула, и появился солдат в окровавленном фартуке. «Прощения просим, коли помешал», — кашлянул он. «Кто из вас, господа, привез хворую?» «Я», — сказал ведьмак. «А что? Извольте за мной». Они вышли во двор. «Скверно с нею, милздарь», — — сказал солдат, указывая на Трис. — Я дал ей водки с перцем и селитрой. — Не помогло. — Не очень. Геральт смолчал. Да и что было говорить, как раз в этот момент чародейка, скорчившись, являла миру доказательство того, что водку с перцем и селитрой ее желудок принять не в состоянии. «Может, зараза какая не то?» — поморщился солдат. «Либо это, как ее, зентерея. Ежели это по людям пойдет...» «Это чародейка», — возразил ведьмак. «Чародейки не болеют». «Оно и видно», — цинично вставил рыцарь, вышедший следом за ним. «Из вашей-то, как погляжу, прям-таки хлещет здоровье». «Господин Геральт, послушайте меня, женщине нужна помощь, а мы ее оказать не в силах. Не могу я, понимаете, допустить эпидемию в армии». «Понимаю. Уеду немедленно. Выбора у меня нет, придется завернуть к Даэвану или Арт-Каррайгу». «Далеко не уйдете. Разъездом приказано задерживать всех. Кроме того, это небезопасно. Скоя Тайли ушли как раз в ту сторону». «Как-нибудь управлюсь. После того, что я о вас слышал, — скривил губы рыцарь. — Не сомневаюсь, что справитесь, но ведь вы не один. У вас на руках тяжело больная женщина и та вон девочка».